осыпая просьбами и взятками Талейрана, доходя до низкопоклонства. С некоторым удивлением сначала, а потом уже перестали удивляться, царедворцы Наполеона наблюдали при Тюлерийском дворе одного из этих маленьких немецких монархов, как он, стоя за креслом Наполеона, игравшего в карты, время от времени изгибался и на лету целовал руку императора, не обращавшего на него при этом никакого внимания. Наступила осень 1805 года. Наполеон заявлял своим адмиралам, что ему нужно даже не три, а два дня, даже всего один день спокойствия на Ла-Манше, безопасности от бурь и от британского флота, чтобы высадиться в Англии. Приближался сезон туманов. Наполеон давно уже приказал адмиралу Вильнёву идти из Средиземного моря в Ла-Манш и присоединиться к Ла-Маншской эскадре, чтобы совокупными силами обеспечить переправу через пролив и десант в Англии. И вдруг, чуть ли не в один день, пришли к императору, находившемуся среди своих войск в Булоне, два огромной важности известия. Первый, что адмирал Вильнёв не может в скором времени исполнить его приказ. И второй, что русские войска уже двинулись на соединение с австрийцами, и австрийцы готовы к наступательной войне против него и его германских союзников, и что враждебные войска двигаются на запад. Разом, без колебаний, Наполеон принимает новое решение. Увидев воочию, что Уильяму Питту все же удалось спасти Англию, и что о высадке нечего и думать, он немедленно позвал своего генерального интенданта Дарю и передал ему для вручения корпусным командирам обдуманные заблаговременные диспозиции новой войны. Не против Англии, а против Австрии и России. Это было 27 августа. Конец Булонскому лагерю. Всем двухлетним работам над его организацией, всем мечтам о покорении упорного, недосягаемого за своими морями врага. Если я через 15 дней не буду в Лондоне, то я должен быть в середине ноября в Вене, — сказал император, еще перед самым получением известий, круто изменивших его ближайшие намерения. Лондон спасся, но Вена должна была заплатить за это. Несколько часов подряд он диктовал диспозиции новой кампании. Во все стороны полетели приказы о новом рекрутском наборе для пополнения резервов, о снабжении армии во время ее движения по Франции и Баварии навстречу неприятелю. Помчались курьеры в Берлин, в Мадрид, в Дрезден, в Амстердам с новыми дипломатическими инструкциями. В Париже царили смущение и некоторая тревога. Наполеону докладывали, что купцы, биржа, промышленники потихоньку жалуются на его страсть к аннексиям и на его не считающуюся ни с чем внешнюю политику, что именно ему самому приписывают вину в новой грозной войне всей Европы против Франции. Ропот был тихий, осторожный, но он уже был. Несмотря на это, через несколько дней, пользуясь стройной военной организацией, созданной им, Наполеон поднял громадный Булонский лагерь, построил в походный порядок армию, там собранную, усилил ее новыми формированиями и двинул от берегов Ла-Манша через всю Францию в союзную Баварию. Наполеон шел необычайно быстрыми переходами, совершая обход с севера расположения австрийских войск на Дунае, левым флангом которых была крепость Ульм. Если Третья коалиция, принципиально решенная ее главными участниками уже в середине 1804 года, выступила на поле битвы почти через полтора года, осенью 1805 года, то одной из главных причин было желание на этот раз подготовиться особенно хорошо, обеспечить за собой максимальную возможность победы. Австрийская армия была снабжена и организована несравненно лучше, чем когда-либо раньше. Армия Мака предназначалась для первого столкновения с наполеоновским авангардом, и на нее возлагались особенно большие надежды. От этого первого столкновения зависело многое. Ожидавшийся в Австрии, Англии, России, во всей Европе успех Мака основывался не только на подготовленности и прекрасном состоянии его дивизии, но и на предположении вождей коалиции, что Наполеон не снимет сразу целиком свой Булонский лагерь, и что не все свои силы без остатка он двинет от Булони на юго-восток,